Глава 4. Подводные изыскания. После окончания оккупации меня назначили в Марсель заведовать сборным пунктом для возвращающихся моряков. Как-то ночью я стал раздумывать о своем прошлом и будущем. Конечно, я находился на нужной работе, но я не сомневался, что ее может выполнить любой офицер. Между тем, подводные эксперименты, начавшиеся в свое время по нашей собственной инициативе, не могли не представлять интереса для военно-морского флота. Ныряльщики могли выполнять самую разнообразную работу, когда дело шло о поврежденных или торпедированных судах. Чтобы убедить министерство, что я принесу больше пользы в качестве ныряльщика, я направился в Париж и показал адмиралу Андре Лемонье и его штабу фильм о работе на затонувших судах с участием Дюма и Тае. На следующий день я уже ехал в Тулон с поручением возобновить подводные эксперименты. Тае был счастлив оставить свою временную работу лесника. Мы привлекли Дюма в качестве вольно-наемного специалиста и заняли письменный стол в канцелярии начальника порта, поставив дощечку с надписью «Группа подводных изысканий». Начальником группы был назначен старший по чину Филипп. Все наше снаряжение состояло из двух аквалангов. Разумеется, это не мешало нам при каждой возможности рекламировать самих себя в качестве мощного отдела морского флота. В наше распоряжение направили трех унтер-офицеров – Мариса Фарга, Жана Пинара и Ги Марандьера. Дюма преподал им краткосрочный курс работы с аквалангом и сделал их инструкторами ныряльного дела. Постепенно мы обзаводились средствами, людьми, мотоциклами, грузовиками, а вскоре у нас появилось и свое суденышко – новая моторная лодка «Эль Искелят». После «Эль Искелят» мы получили двухвинтовой катер ВП-8 в 22 метра длину, который Тае переоборудовал в базу для ныряния, установив на нем специальные площадки, резервуар со сжатым воздухом и рекомпрессионную камеру. В это же время мы изготовили некоторое количество аквалангов для британского военно-морского флота. Сэр Роберт Дэвис, изобретатель аппарата для спасения с подводных лодок и глава крупнейшей в мире фирмы по производству ныряльного и водолазного снаряжения, купил право на изготовление аквалангов в Великобритании. Нашим наиболее крупным приобретением был «Альбатрос» – настоящая морская плавучая база для ныряльщиков, переданная нам военно-морским министерством. «Альбатросу» было всего 2 года, однако он успел многое пережить. Он не был еще спущен со стапелей, не был даже покрашен, когда его захватили на немецкой верфи русские. Они передали судно англичанам, и оно бросило якорь на Темзе. Затем «Альбатрос» очутился во Франции. Некрашенный, переходивший в течение 2 лет из рук в руки, он попал к нам в довольно запущенном состоянии. В группе подводных изысканий «Альбатрос» нашел наконец себе счастливую гавань. С огромным увлечением, забыв обо всем другом, мы принялись оборудовать наше новое судно, которое окрестили «Инженер Элеманье». По имени моего знакомого морского инженера, погибшего из-за несчастного случая во время ныряний, затонувший дельтон сделал из нас глубоководных ныряльщиков. Благодаря Элеманье мы приобщились к океанографии. На нем мы побывали у берегов Корсики, Сардинии, Туниса, Марокко и на просторах Атлантики. С нами выходили в плавание научные работники. Они расширяли наши познания о море и сами увлекались аквалангом, который позволял им своими глазами наблюдать жизнь глубин. Штаб утвердил планы работы ныряльщиков, осуществлявшиеся под руководством видных специалистов, в том числе военврачей Девиля и Дюфо. Жан Алина заведовал нашим игрушечным магазином, где он изобретал и изготавливал новые маски, скафандры, оружие и аппаратуру для подводного освещения. Там мы сконструировали и подводные сани, которые позволяли буксировать ныряльщика со скоростью 6 узлов. Это во много раз увеличивало наши возможности в области подводных поисков. Мы придумали удобное устройство, которое прикреплялось на поясе. Маленький буй с тросиком и грузом. В ходе рекогностировки на санях Ныряльщик выбрасывал буй, если замечал что-нибудь интересное, и продолжал движение. Другой ныряльщик мог спуститься в глубину по тросику и обследовать замеченный предмет. Наша группа установила связь с океанографическими и водолазными учреждениями Великобритании, Германии, Швеции, Италии. В годы войны британский флот осуществил ценные исследования восприимчивости организма ныряльщика к подводным взрывам. Профессор Хелден, участник ряда экспериментов, писал: «Нужно быть по-настоящему отважным человеком, чтобы искать магнитные мины в мутной воде, особенно если вам пришлось видеть, как подрываются ваши товарищи. Нужна сверхчеловеческая смелость, когда знаешь, что если ты поспешишь наверх, услышав шипение мины, то в лучшем случае окажешься парализованным на всю жизнь, а то и изорванным в клочья». Нас втравил в это малоприятное дело Дюма, неисправимый любитель острых ощущений под водой. Находясь в одно из воскресений в Санари, он решил наглушить рыбы и швырнул в воду итальянскую ручную гранату. Через пару секунд на поверхности воды появилось несколько оглушенных рыбешек. Тае нырнул и достал со дна в 10 раз большее количество убитой рыбы. Яркое доказательство того, что глушение взрывом является крайне расточительным способом рыбной ловли, если нет возможности нырнуть и собрать весь улов. Дюма бросил вторую гранату. Она не взорвалась. Диди выждал несколько минут и нырнул проверить, в чем дело. Граната лежала на дне на глубине 5 метров. Дюма увидел, как от нее поднимается цепочка пузырьков, однако не понял, что это означает. Граната взорвалась как раз под ним, самый худший изо всех вариантов, так как взрывная волна идет в направлении менее плотных слоев воды. Дюма не приходилось опасаться осколков, ибо они теряют свою ударную силу уже на расстоянии нескольких сантиметров из-за сопротивления воды. Зато взрывная волна, поражая тело человека, может оказаться смертельной. Тем не менее, Тае увидел, как Дюма выбрался на поверхность и побрел, шатаясь к берегу. Весь организм его был потрясен, однако обошлось без повреждений. Удар взрывной волны нарушает мозговую ткань. Мы ознакомились с исследованиями англичан и убедились, что Дюма находился от места взрыва на расстоянии, означающем верную смерть. Отсюда мы сделали вывод, что сопротивляемость головы человека взрывной волне значительно превосходит все предположения.